Итак, сегодня мы продолжаем наше занятие по книге «Исход». Мы будем читать с вами 20 главу. Наши ряды поредели, многие продолжают праздновать, но интерес к Слову Божию не угасает. 20 глава начинается словами: «И изрек Бог Моисею все слова сии, говоря». Здесь имя Божие, которое стоит в оригинале «Элогим», что означает «судьи». То есть, когда даются заповеди, как бы совершаются суды Божьи. Когда мы читаем закон Божий, то незримо само чтение заповедей отделяет в нашей душе грех от праведности. И выносится приговор греху, и произносится похвала праведности. Как я вам часто объясняю, заповеди есть разрешительные. Это те заповеди, которые повелевают что-либо делать. Есть заповеди запретительные, которые запрещают что-то делать. Смертная казнь предполагалась только за запретительные заповеди, если они нарушаются. Разрешительные заповеди не предусматривали смертную казнь, поэтому особенно внимательно мы должны обращать на заповеди запретительные. Сам закон начинается словами: «Ани Ядве Элогим, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Здесь вначале сразу два имени Бога. Господь – это в оригинале имя Божье Ягве. Бог – это имя Элоги. То есть, когда Бог начинает произносить заповеди, первым именем оказывается имя Яхве, что означает «милосердие». А второе имя – Бог, в оригинале – «судья». Поэтому мы можем прочитать этот стих следующим образом: «Я – милосердный судья твой». То есть, когда Господь предлагает свой закон, Он это делает как милосердный судья. Бог всегда ищет оправдание для грешника. И если Господь не находит оправдание для грешника, то Он сам становится этим оправданием. Если в нашей жизни Бог не находит ничего доброго, что могло бы перевесить наше зло, то он сам становится оправданием нашим. И еще быстрее это происходит, когда мы сами признаем, что ничего доброго у нас нет. Псалмопевец Давид это понимал. И поэтому он восклицал: «Господи, научи меня оправданием Твоим». Этими словами Давид говорил, что сам себе он не находит оправдания. И он прибегает к Богу, чтобы Господь научил его оправданию своим. Еще в древности люди спрашивали, почему Библия не начинается с этих заповедей. Казалось бы, логично, если Библия начиналась бы словами: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя и так далее». И остальные заповеди, чтобы шли. Но древние ответили на это так: если бы Бог предлагал бы заповеди, то люди бы спрашивали, а кто такой Бог, что мы должны его заповеди принимать? И есть такая притча. Один человек пришел к людям и говорит: я буду вашим царем. Они говорят: а почему ты будешь нашим царем? Он говорит: я построил этот город, я обнес его стеною, я обеспечиваю вас пропитанием, я защищаю вас от врагов. Люди говорят: да, тогда будь нашим царем. Так и Бог. Сначала Библия показывает нам Слово Божие, как Он сотворил небо и землю. С этого начинается Библия. Как Он заботился о людях в раю, насадил рай в Эдеме на востоке. Что он, садовник какой-то? Сад насадил. Он это делал для человека, потому что он любил человека. Это не было его потребностью. Он это делал для человека. Господь заботился о своих людях. Когда они выходили из египетского рабства, Он провел сквозь море, море раздвинул. И когда они освободились, Он дает заповедь. То есть Бог доказал свое право дать закон. Почему закон дан только еврейскому народу? Есть очень древнее предание, что Бог предлагал закон всем народам. Всем народам. Господь пришел к потомкам Исафа и сказал: вы примете заповедь? Они говорят: а какие там заповеди? Не убий, потомки Исафа говорят. Мы не можем принять заповедь «не убий», потому что Исав кормится мечом, как сказано. Мы не примем закон. Тогда Господь приходит к моавитянам и говорит: Моав, примите закон. Моавитяне спрашивают: а о чем закон? Ну там сказано: не прелюбодействуй. Моавитяне говорят: а мы от прелюбодеяния возникли. Когда Лот переспал со своими дочерьми, как мы примем такой закон? Господь посылает ангела к измаилитянам. Примите закон. Измаилитяне говорят: а что это за закон? Ангел Господень говорит: там сказано: не укради. Измаилитяне говорят: мы не можем принять. Мы же Иосифа украли, когда он в яме сидел. Единственный народ, который оказался способным принять закон на тот момент, это был еврейский народ. Но сразу возникает вопрос: а вот евреи приняли закон, разве они его исполняли? Они тоже его нарушали. И когда будет страшный суд, многие языческие народы встанут и скажут: Боже, ты дал евреям закон, но они его нарушали. Мы хоть не знали закон и грешили в неведении. И тогда им будет предоставлен шанс. Исполните заповедь Суккот. Положено по Моисееву закону сидеть в шатре, в куще, в определенное время года. Помните, как апостол Петр говорил: сделать надо три кущи. Моисею, Ильи, Иисусу. И вот язычники стали жить в кущах, но было холодно. И они побежали к себе домой и громко хлопнули дверь. Потом язычники говорят: нам было холодно, поэтому мы не сидели в кущах. А Господь говорит: ну тогда вы недостойны закона. Язычники говорят.